стремительно нахожу в себе монгольскую кровь, процедил я животному. Пущу на мясо и съем лично. Так вот, господа, вам может показаться, что мой поступок был подлым, но он был самым разумным в этот момент. Надеюсь, вы это понимаете. Пальцы коснулись поводьев. Лошадь больше не своевольничала и вела себя как шелковая, пока я чистил сумки и возвращал снаряжение на место. Понимаете же, Юра ждал ответа, а мы отмалчивались. Конечно, сдался Стас. Конечно, понимаем. Мы с Игнатом переглянулись, будто декабристы за день до восстания. Лолушка, Кузьмич, не унялся шаман. Сука упрямая, ты большой молодец, Юрамба, мой герой, ответил я. Когда вырасту, хочу быть таким же. Ясно. Я хотел выстрелить, я выстрелил, ответил Игнат. Ты хотел уйти, ушел. Не оправдывайся. Тошно выглядит. Юра кивнул. Посмотрел на воду. Кивнул еще раз. Жаль. Тогда по коням, взялся он за поводья. Лошадь всхрапнула. Моя вороная тварь со звездой во лбу безропотно приняла шутовскую тушу на себя, как и положено заскриптованному маунту. Вряд ли из нее выбил спесь намек о возможной судьбе. Слежу за тобой, стараясь, чтобы никто из товарищей этого не увидел, шепнул я животному. Пошла, выпрямившись, вызвал окно с сообщением от божественной сущности. Чем обязан? Да ладно, блять, буркнул я себе под нос. Настучал пальцем. Тебе че делать нихрен? Ваше послание ушло к богам. Вам остается только ждать. Я закатил глаза, уклонился от ветки, метящей в лицо. Так вышло, что моя кобыла оказалась последней. Самое пёсье место. Терпеть не могу последним плестись. Лучше вести, чем быть ведомым. Когда тащишься, уткнувшись носом в чью-то спину, многое пропускаешь. Время сразу же уходит в служение культу черепахи и спорит за звание самого унылого на свете. Когда ты замыкающий, самое главное найти себе хоть какое-то развлечение. Попроси меня. Любопытно, а не придумали ли еще технологии, которые выводят мысли в логи? Ежели здесь на шутки реакция случается, то, может быть, как-то уже слишком своевременно пришло предложение от администрации этой чудесной игрушки. Хм, запись мыслей штука была бы, признаюсь, весьма недурственной. Хоть какой-то порядок в голове навести можно было бы. Перед сном так запустить, а потом распечатать, пообводить важные мыслишки карандашиком. Понять что-то. Скучаешь, малыш? Настроение во мне царило прямо-таки благостное. Возможно, из-за красот вокруг. Мы ехали сквозь молодой сосновый лес. Тонкие стволы пробивались между камней. Пушистые ветви изворачивались, обволакивая неровности, огибая валуны. Северная природа прибивала зелень к серой земле. Красотища. Но чего от меня надо местному башку? Попроси меня. Ты многое пропускаешь. Игра станет много интереснее. Кому? Тебе. Мне тут занятий и без того хватает, знаешь ли. Некогда скучать. Пауза. Админ задумался. Или отвлекся. Тропа, едва видная среди камней и мха, тянулась вдоль скалистого каньона, в глубину которого ныряла река. Первым, понурившись, ехал головастик. Сразу за ним женя балабол. А вот дальше уже начинался провал между старой и новой генерацией героев. На другой стороне реки виднелся чистокол небольшого поселения. Со скалы спускалась клеть на веревках, из нее в нашу сторону глядела женщина с белыми волосами. Механизм скрипел, трещал, но совсем не смущал запертую в средневековый лифт даму. Трое мужиков у ворота лебедки покорно брели по кругу, упираясь в грубые рычаги. Лошадь остановилась. «Слышь, плотва!» – буркнул я ей. Кобыла повернула голову, будто пытаясь заглянуть мне в глаза. Фыркнула угрожающе. «Да ладно, если имя не нравится, я сменю». Тварь прыгнула, будто ей под седло телепортировали раскаленных углей. Минирадия застала меня врасплох, и поэтому я свалился на камни. Лошадь медленно повернулась, угрожающе склонила голову. «Попроси что-нибудь». Убедительно давит свои предложения этот грибанный маркетолог от компьютерных игр. Лошадь сделала шаг ко мне. Я торопливо поднялся на ноги. «И как же доверие между нами? Как мы будем жить дальше, если ты так меня подводишь?» «А...» Кобыла молчала. «Мы же команда, да, мы должны помогать друг другу». Лошадь мотнула головой, встала на дыбы и попыталась навалиться сверху, но Егорка уже был готов. Уклонившись от атаки, я перекатился вправо. Копыта грохнулись о скалу, высекая искры подковами. «Кусок ты колбасы!» Кобыла замерла. «Я могу делать это целый день, с чем угодно». Позади зарокотали камни. Я осторожно покосился на новую напасть. Булыжники скатывались в одну дрожащую груду. Вокруг поднималась пыль. То, что зарождалось на тропе у реки, ничего доброго не предвещало. Скрип лебедки, опускающий клеть с женщиной, прекратился. Местные с интересом наблюдали за тем, как бедный шут воюет со своей лошадью и пылью. «Егор!» – послышался крик. Игнат остановился, дернул за поводья, поворачивая лошадь. «Мудак!» – выплюнул я в адрес сущности. «Ненавижу, когда мною пытаются управлять. Да, вроде бы взрослый я человек, но вот включается сразу нечто нонконформистское. Наперекор. Груда камней постепенно превращалась в голема. Лошадь фыркала и рыла копытами скальную тропу. Я развернулся и пошел навстречу Игнату. «Мой выбор – это избегание выбора. Беда!» – крикнул охотник. Моя кобыла с хищным видом шла следом за мною, вытянув шею и словно принюхиваясь к земле. Уши прижаты, зубы скалятся. Крадущаяся лошадь – это смешно только в мультиках. В реальности, как минимум дико. Кобыла Игната вдруг застыла. Подняла голову, уши торчком встали. Охотник дернул за поводья, и тут его лошадь повернулась. Всхрапнула, а затем лихим прыжком сиганула со скалы прямо в реку. Игнат едва успел спрыгнуть. Изумленно проводил ржущую самоубийцу взглядом. «Попроси что-нибудь. Стас может не успеть спрыгнуть». «Какого лешего?» – спросил охотник. «Лошадь под нашим бардом остановилась. Вот ведь сука». Я поднял вверх палец, прося паузу. Застучал в чат. «Лошадь за что? Полоумная ты скотина». Над тропой поднимался голем. Камни с грохотом бились друг о друга. Облако пыли окутало наш берег. На зубах заскрипели мелкие песчинки. Я барабанил по панели чата, косясь то на хищно припадающую к земле черную кобылу, то на Стаса неистово понукающего застывшего скакуна. «Вот моя просьба, свали на Северный полюс и пусть там тебя дерут медведи. Божественная сущность. Самому не смешно. Сука ты заигравшаяся. Меня несло. Боже, как меня несло». Пальцы тряслись. Игнат подошел близко, положил руку мне на плечо. Голем вырос уже на 4 метра, втягивая в себя камни все быстрее. На той стороне реки высыпалось десяток местных. Они тыкали в нашу сторону пальцами и что-то возбужденно обсуждали. Я вдруг вспомнил о крендельке. Застыл. Сколько дней потом ему пришлось проторчать в аду? Стоит ли оно мимолетного выплеска оскорблений? Палец лег на кнопку «удалить». Зажал его. Я смотрел на исчезающие буквы, а затем быстро набрал. «Лошадь и мороженку. Отправить». Голем застыл. Хищно прижимающаяся к земле кобыла выпрямилась. «Видишь, как просто. Ты просишь, я даю тебе задание, ты выполняешь. Ударь Стаса по лицу и получишь искомое». «Господи, какая же помойка у тебя в голове», — сказал я. Игнат глубокомысленно хмыкнул. Глаза сузились. «Это не тебе», — поправил я. С шелестом и легким постукиванием голем обратился в груду камней. Черная лошадь сразу потеряла ко мне интерес. Да и Стасу удалось сдвинуть свою кобылу с места. Жизнь налаживалась. Народ на той стороне разошился по своим делам. Мужики впряглись в ворот. Клеть с женщиной заскрипела и поползла вниз. Я подошел к краю каньона. Они ж ее не топит. Может, мне надо спасать надо. Вдруг квест. Однако там у самой воды была выбита в скале целая ниша, с системой веревок и арсеналом корзин, бочек. Куда-то в тело скалы уводили черные ходы. Из одного как раз выглянул здоровенный северянин с голым торсом. Схватил бочку и потащил во тьму. Я поднял взгляд. Среди обычной суеты на том берегу выделялся горбун. Весь неказистый, обиженный природой персонаж явно смотрел в мою сторону. К нему кто-то подошел, дал ему подзатыльник. Засмеялся, спросил что-то, тыча в меня пальцем. Горбун не реагировал. Я помахал ему рукой, приветственно. Северянин ощутим вздрогнул. Сжался весь, а затем робко поднял ладонь. С опаской посмотрел по сторонам и воровато махнул в ответ. Его обидчик показал мне оскорбительный жест. Какой-то слишком уж не средневековый и совсем не скандинавский. «Точно сожгу весь этот мир в пламени своей ненависти», — буркнул я. К нам приближался Стас. Бить его по лицу я, разумеется, не собирался. Ну, на данный момент. Хотя, конечно, мороженка того стоила. Глава 15 и в туманы лиманы. Я проснулся от тошноты. Что-то царапало горло, пытаясь влезть в глотку. На память тут же пришла фиброгастродуоденоскопия. Вот похожие ощущения. Вот похожие ощущения. Позыв рвоты швырнул меня на бок. Взмахнув руками, Я попытался отбиться от грубого вторжения, но лишь тюкнулся о маску. Никто в меня ничего не пихал, но рвало как по-настоящему. Что такое? Вскинулся головастик, но голос не повысил, чтобы не разбудить остальных. Шаман сидел у огня, дежуря. Я мотнул головой. Дурнота ушла, оставив лишь першение и ощущение чужеродности в теле. Потер горло, прокашлялся. Что это было? Опять нервы. Юра наблюдал за мною. Отблески костра играли на маске. Мне будто кишку в горло засунули, поделился я шепотом. Головастик кивнул, ткнул пальцем в небо. Нам меняют питание. Когда разговаривают двое в масках, с мимикой очень сложно. Поэтому только через несколько долгих секунд нарочито удивленной гримасы до меня дошло, что Юра тупо не видит всего многообразия моих эмоций. «Питание!» — поверженно прошептал я. «Да, ты же знаешь, где мы. Я проснулся в чужом теле, чтобы спасти Россию». «Нет», — покачал головой Юра. «Очень жаль, но нет. Так, это не жаркое лето и меня не ждет выбор между шестью пионерками. Не будет никаких эльфийских принцесс. И я даже не избранный. Вот тут не знаю. А тебе кто-то сказал, что ты избранный?» — хмыкнул Юра. «Ну, была надежда, небольшая. Я ж самого серого человека видел. Нас перевели на питание через зонд», головастик сменил тему. «Это дуальная новость для нас всех. Хорошая тем, что так мы протянем подольше. Плохая, раньше надо было делать. Я думал, что изначально так и поступили. Когда выберемся, от врачей не скоро избавимся. Возможно, до конца своих дней будем очереди в поликлиниках составлять. Думаешь, есть шансы выбраться?» «Разумеется», головастик выпрямился. «На материке начнется противостояние значительного масштаба. Раттенштайн, как уже сообщал я, укрепился, но кроме него есть несколько других развитых групп. Несомненно, после того объявления о выходе из данного проекта, все они станут действовать по принципу «оттащи другого от кормушки». О Бергхейме там никто и не слышал, поэтому нас не ждут. У нас есть шанс развиться, пока остальные попытаются превзойти Раттенштайн. Совокупные усилия принесут плоды. Фракции вроде Хитталампи, Вальниксинства могут объединиться, и тогда даже Михаил Семенович не устоит. Раттенштайн падет. Последнее он произнес довольно подавленным тоном. Не расстраивайся. Семью не выбирают. Прости нас, что мы такие, не выдержал я. Вновь немой диалог двух масок. Пауза затянулась. Поэтому, когда на театре военных действий объявимся мы, нас не заметит. Если мы грамотно соберем бастионы побережья и распределим силы, то, накопив войска и репутацию, сможем вступить в игру по-настоящему. Кто управляет входом в цитадель, тот имеет шанс на победу. Я промолчал. Ситуация, когда сколько-то групп пытаются добиться своей цели, при этом мешая другим группам, казалась безвыходной. Мы состаримся в своих капсулах, оттаскивая от выхода противников. Бред. Но головастик в него верил. «Не понимаю, в чем твой план. Не выдержал я. Как это вообще может сработать? Сколько там групп, как наша? Кроме нас, как минимум 5. И все мы будем рвать друг другу глотки на потеху этому хмырю. Если это поможет выйти на свободу, да», спокойно ответил головастик. «И ты тоже будешь. Это мне не понравилось, но я промолчал». Лег обратно на землю, укрылся стеганым одеялом. Над головой мерцали звезды. В груди ворочался комок тревоги. Будущее пугало. О нем я думать не хотел. Еще и горло болело. Чтобы отвлечься, я вновь залез в бастион. Отправил здание на постройку, забил очередь на строительство зверья в местных казармах, прочитал отчет об очередной победе Рейволга. Выбрал следующую шахту для завоевания, лесопильню. До следующего расширения нужно было отстроить стены. Для этого нужна древесина. Она и так шла неплохо, но, как водится, хотелось больше. Армия росла, но получалось, что с ней носился лишь бедный бард из Рассветного, вынося охрану почти без потерь и получая опыт. Двое героев охватили бы большую территорию, трое – еще большую. Эх, где мои славные ребята из своры Бергхейма? Остался ли кто в живых после похода через перевалы? Я влез в чат общения с божественной сущностью. Минуту сомневался, лежа с вытянутым пальцем, и то начиная набивать сообщение, то удаляя его. Наконец, отстучав послание, нажал ввод и закрыл глаза. Посмотрим, что попросит. Социальная составляющая в этих краях отвратительная. Столько времени здесь провел, а единственный соратник, и тот раб из-за моря. После же я долго лежал, слушая треск костра и карауля блуждающую неподалеку тревогу. В груди болезненно ёкало. Справа, а не слева. И как-то непривычно. Будто это уже не нервные шутки, а совсем серьезно. Насколько я тут застрял. Планы головастика шли далеко. Их за неделю не осуществить. Месяц, два, три, полгода. На лбу выступил холодный пот. У костра пошевелился Юра. Послышался шум падающей в костер ветки. За закрытыми веками стало чуть светлее. От вспыхнувшего огня. Мир за пределами игры уже не казался мне пустым и бесполезным местом, как раньше. Тотальное одиночество уже не перечеркивало достаток, комфорт и, самое главное, свободу. Там еще можно что-то изменить, что-то на самом деле поменять. Здесь же, здесь я даже таланты выстроить не могу, для лучшего билда. Дышать стало труднее, пришлось повернуться на бок, вытянуть руки. Полегчало. Полгода, чтобы выйти в мир инвалидом. Черт побери. Смертность я осознал в детстве. Никто не умер. Мне не пришлось резать кролика, купленного родителями. Хомяков тоже не было. Просто в один прекрасный момент я осознал, что когда-нибудь умру. И все умрут. Выключится свет и меня, моих мыслей, моих чувств. Никогда больше не будет. Не останется и следа от того, что так тревожило, заботило. Что рождалось в груди. Пустота. Этот страх поселился во мне, шестилетнем мальчугане. И терзал с приходом темноты. О, как мечталось победить его, заменить. Я сделал это успешно уже в более зрелом возрасте, когда стал бояться бесконечности. Что ежели все не так рационально, как считают, и за пределами жизни есть что-то большее, не имеющее ни конца, ни края, и чему мне придется быть свидетелем. Всегда. С тех пор два ужаса бились в черепной коробке, и визжащую свару приходилось запихивать куда подальше, на окраину сознания, за ширму из повседневных переживаний. И теперь размышления о том, сколько времени мы должны будем провести здесь, чтобы просто вернуться к обычной жизни, истончили и без того хлипкую перегородку между мною и дерущимися страхами. Короче, до утра мне уснуть не удалось. Сознание чуть затуманилось как раз на рассвете, но тут вмешался Юра, объявивший побудку. А затем пришел ответ от сущности. Цена своры оказалась неожиданной. В ушах заскрежетали ощерившиеся разбитым стеклом дворники. Задачку чертов кукловод подкинул неожиданную. Мерзота какая. Но, черт побери, какая-то часть меня, похороненная в искореженном кузове машины несколько лет назад, отчаянно хотела сделать то, на что наускивал админ. Ведь, в конце концов, он не требовал поднимать младенцев на копья. Все очень невинно. Прозаично. За малой малостью, когда ты переступил через себя ради мелочи, то в следующий раз закроешь глаза на большие. Окно Авертона в бытовом формате. «Егор, вы необыкновенно тихи сегодня», — сказал Стас во время сборов. «Что-то произошло». Я вяло улыбнулся сквозь маску. Покачал головой. Накрапывал дождь. Чертова детализация. Шут устал. Поддержал интерес Стаса головастик. Он уже был готов и с уверенным видом оглядывал малоуровневую паству. Шут просто замыслил недоброе, буркнул я в ответ. Целью нашего путешествия оказался подвысохший лиман. Зеленая трава обрывалась у песчаной границы, и дальше тянулись бесконечные песчаные пляжи и косы, разделенные затхлой водой. Само море начиналось где-то уж совсем далеко, на горизонте. «Это корабли?» – спросил я у товарищей. Остовы мертвых судов были повсюду. Часть гниющих кораблей почти сдались пескам, и снаружи торчали лишь мачты, да задранные носы. Какие-то из посудин погрузились в застоявшуюся воду. «Десятки кораблей. Бухта проклятых корабелов», — сказал головастик. Он остановил коня, уперся руками в седло, приподнимаясь и изучая зелено-желто-синее море травы, песка и воды. По сюжету когда-то здесь жили лучшие мастера, но из-за гордыни разозлили богов. «Классическая история», — заметил я. «И теперь они ходят тут среди мертвых остовов и стенают, меряются стамесками со случайными прохожими. Записывают всех в отдел технического контроля и прикапывают их, по результатам экспертизы, в песочке. Теперь они целыми днями восстанавливают брошенные корабли. Если их не трогать, то к ночи некоторые из них выглядят вполне сносно. На утро все начинается сначала. У корабелов автозагрузка. Их можно бить до бесконечности и они довольно тупые. И здесь не обучающиеся. Халтура, поморщился я, которой мы можем быть благодарны. Уровни здесь чем ближе к морю, тем выше. Идеальное место для прокачки. «Дядь Юр, а какой план действий?» Шаман смотрел на Лиман, будто не слыша призывателя. Женя объехал его и встал напротив. «Дядь Юр!» Головастик вздрогнул, оглядел нас. «Вы еще тут?» «Вперед, качаться!» «Лошадей оставьте!» «Я поищу остальных!» «Встречаемся здесь!» Он понукнул коня и поехал прочь, оставив нас посреди колышущегося моря травы. Я спешился. Проверил снаряжение. До ближайшего корабля было 500 метров, и я видел, как вокруг него бродят человеческие фигурки. «Ну, идем!» Обернулся я к товарищам. Раскидал им приглашение в группу. Стас с видимым облегчением последовал моему примеру. Должно быть, ждал, что я начну ерепениться на такое неучтивое обращение шамана. Женя слез с лошади, нашел место почище. С грустью вздохнул и принялся выблевывать себе помощника. «Где наши?» – спросил Игнат. «Зачем мы сразу в бой лезем? Я маленький шут и не хочу ничего решать. Я хочу пыщ-пыщ-пыщ, а не это вот все», – устало ответил ему я. Старший сказал качаться, я качаюсь. Приказа думать не было. Откуда такая дисциплинированность? Хмыкнул охотник. Ловко соскочил с коня. Подхватил травинку и сунул ее в рот. Подмигнул и зашагал к ближайшему кораблю. Я ж говорю, недоброе задумал. Бросил я в спину товарищу. Стас. Барт уже взялся за лютню. Пробежался пальцами по струнам, извлекая наружу не самую плохую из мелодий. Не зря постоянно практиковался. Рейвалк стронул что-то в душе предпенсионного любителя шансона, и у того пробудилась страсть к музыке. Иногда Стас даже напевал что-то. Едва слышно. Лицо у него в такие моменты светлело. Кстати, как там Рейвалк? Я влез в интерфейс бастиона. Проверил количество ресурсов. Посмотрел, что доступно из построек. Затем навестил отряд мертвых захватчиков, во главе с министрелем из Рассветного. Тот двигался к очередной шахте, заныканный почти у перевала Рокота. Я надеялся, что это будет золото, потому что золото мне требовалось, но почти никто его не производил. На подходе была гильдия торговцев, но были у меня сомнения, что кто-то станет торговать с такой мерзотной мразотой, как повелитель мертвых скандинавов. Однако шут его знает. Вдруг, Егор, окрикнул меня Игнат. Закрыв панель бастиона, я нагнал охотника, расчехлив щупальца и выудив серп. Одежду на ловкость и выносливость. Все на уклонение. Чем ближе мы подходили к гнилому драккару, тем громче слышался стук молотков по дереву. Черный остов облепили ползающие по бортам фигуры проклятых корабелов. По воде вдоль покрытых плесенью бортов ходили, горбясь, их товарищи. На нас они не реагировали. 25 уровни. Пассивные. Начнем потихоньку, а дальше как получится, сказал я. Призыватель вытащил из себя какую-то новую тварь, похожую на одноглазого героя из корпорации монстров. Пушистый шарик на ножках весело скакал рядом с Женей и смешно взмахивал руками. От корабля несся гул голосов, монотонно раздражающий. Должен чинить, должен чинить. Время работать, время чинить. Должно работать. Закрепить, закрепить, очистить, выкорчевать, строгать, чинить, работать. Время. Корабль. 1. Безумное бормотание корабелов становилось громче с каждым шагом. Пока, наконец, я не добрался на расстояние атаки и не гаркнул злым языком в ближайшего корабела. Есть телефона позвонить. Все моментально затихло. Настолько резко, что где-то закричавшая чайка тотчас заткнулась, испугавшись собственной пронзительности. Десятки изуродованных проклятием лиц обернулись к нам. Движение на бортах замерло. Шеи у одержимых лодочников крутились совсем как у резиновых игрушек. «Тунеядец!» — хором сказали мертвецы. Черная лава поползла вниз. Захлюпала вода от падающих с высоты корабелов. Твари падали в грязь, в песок, и тут же вставали, набычившись. Вот почему опять все оказалось сложно. Пожаловался я товарищам, не сводя взгляда с монстров. «Самого бесит, дядь», — сказал Женя. «Но я как знал, на и тварь вызвал. Так что собирай. Докайте, запилим, тунеядец», громыхнуло со всех сторон. Зловещие фигуры бросились в атаку. «Дайте секунд 10», бросил я. Увидел, как Игнат и Женя кивнули в ответ и кинулся чуть в сторону от мертвецов, огибая корабелов по дуге. «Ну здравствуйте, рукожопы», пошло первое унижение. Затем второе, третье. Я развернулся спиной, саданул по накатывающимся мертвяка конусным ударом душевной раны, увидел, как прокнул ремень Тора, разбрасывая искры по черным телам. Дал хохотом и побежал. «Игнатушка мочи! Тунеядец!» Взревели корабелы. Я набрасывал унижение за унижением, поднимая скорость до преснопамятной, случившейся под стенами Бергхейма. Иногда замедлялся, чтобы набросить еще душевную рану. Наслаждался вспышками в толпе, яркими взрывами при особенных проках ремня. Щупальцем не пользовался. Просто бегал, сдергивал сорвавшихся на ДД монстров злым языком и иногда чуточку доможил. Пушистый шар от жени работал довольно забавно. Не знаю, как им управлял призыватель, но иногда монстрик замирал, упирался тонкими ручками в колени, будто степняк перед походом по-большому, затем открывал огромный рот и закатывал глаз. Медленная, но неотвратимая дрянь вылетала из пасти монстра и плавно, замедленным снарядом мортиры, уходила в небо, чтобы оттуда, слегка меняя траекторию, рухнуть вглубь бегающей за мною толпы. Призыватель стоял рядом с тварью, зорко оглядывая место сражения и иногда погружаясь в транс управления. Интересно, что за способность? Но, чего не отнять, работал женя внимательно, с душой. Даже ругаться не хотелось. Игнат в основном выбивал корабелов по одному. Одна из обилок превращала стрелка в пулеметчика, но, к сожалению, откат у нее был несколько минут. Впрочем, пока я бегал кругами, это проблемы не составляло. Стас поначалу пытался бегать за ордой мертвецов с копьем, затем взял лук и принялся тренироваться в стрельбе. Лечить меня нужды не было. Наконец, скорость стала падать. Последних трех корабелов, изрядно покоцанных, я забил серпом, хоть немного отведя душу. Остановился, наконец. Посмотрел на товарищей. Уныло. «Ты читер», — улыбнулся призыватель. Глаза его горели. Вражда была забыта. «Читер. Думаю, будь тут простой танк, пришлось бы не сладко. Нерфить тебя надо». Я приложил указательный палец к нарисованной на маске улыбке. «Два уровня поднял. Отличное место», — возбужденно протараторил женя. «Отличный прислужник». Пушистый глаз вывалил из пасти розовый язык и тяжело дышал. «Мне один дали», — подал голос Стас. Игнат поднял палец к небу, мол, ему тоже один. «Значит, Стас 30-й. Игнат почти его нагнал. Женя тоже догонит. Сражение заняло времени не больше 20 минут. Это прекрасное место для фарма. Вокруг были разбросаны тела мертвых корабелов. Кто лежал на песке, кто островком в грязных лужах вокруг корабля. Что там говорилось? У них респ раз в сутки. Двигаемся к морю. Собираем все, что можем, и идем. Но уже через несколько минут бесполезного лутания выяснилось, с добычей здесь напряг. Мелочь в виде небольшого числа монет, всякая поломанная утварь без усилков. Рухлядь, драная одежда, гнилая еда. Ничего достойного. В целом, я бы тоже их за такое проклял, — поделился я с соратниками. Игнат хмыкнул, а затем указал мне зажатой в кулаке стрелой куда-то за спину. Я обернулся. Следующий корабль находился от нас метрах в 600 по заболоченному песку. «Вижу цель, не вижу препятствий», — ответил я охотнику. Глава 16. Мусорщики. Признаюсь, мы увлеклись. Такой простой путь для прокачки оказался подарком с неба. После боли и унижения в Хёрге, когда каждый моб был просто рейдовым боссом, здесь можно было просто развлекаться. Крошить так, как хотелось бы. Разумеется, очень помогало унижение. Очень помогал ремень Тора. На 30-м уровне Стаса выпала новая песня, регенерирующая дух. ДПС группы сразу вырос. Душевные раны сыпались на несчастных корабелов одна за другой. Я скакал кругами вокруг соратников, отвешивая шутки-прибаутки и тем регеня себе дух еще и дополнительно к бардовскому. Пушистый глаз аннигилировал, Игнат работал расстрельной командой, а Стас бренчал посреди этого безумия на лютне, приосанившись и с гордым видом глядя куда-то вдаль. Уровни ползли вверх, игра шла в удовольствие. Заминка была только один раз, когда среди обслуги очередного драккара оказался хмырь под названием «Старый корабельщик». Я весело сгробастал всю пачку хохотом, покидал унижение и тут вдруг получил стан. Толпа накинулась на бедного Егорку. Стас мигом сменил пластинку, вытаскивая меня с того света. Игнат, красава, сработал моментально, выцелив моба среди пачки мертвецов и нюкнув его за несколько секунд. Нашему охотнику выпал какой-то буст на способности, и теперь он краснел и дымился, когда ее использовал. Мне повезло, что усиления не были на КД в тот момент. Хотя, чего там, всем повезло, ведь зажатый в кольцо врагов шут не так хорош, как на пробежке. Я крутился в окружении, как бешеная белка в блендере. Здоровье несколько раз падало почти до нуля, но песня барда возвращала к жизни. Наконец, я выскочил из толпы, как в лучших традициях фильмов с Джеки Чаном. Пробежался по головам мертвых корабелов, обвиняющих меня в тунеядстве, и поскакал дальше, позволив нашим истребителям всего неживого оторваться на полную катушку. Выходит, отделались легким испугом. Повезло. Дальше работали по прежней схеме, но теперь Игнат сразу высматривал среди множества голов самые необычные. И, как обычно поступает общество с белыми воронами, сносил их первыми. Опыт. Практика. Слаженный коллектив, увлеченный общей идеей. Настолько увлеченный, что когда начало темнеть, Иженя спросил, а когда мы должны были встретиться с Юрой? Я не сразу понял какой, к черту, Юра. Да и не только я. Игнат почесал затылок с виноватым видом. Некрасиво получилось, ахнул Стас. Ой, как некрасиво с нашей стороны. Смеркалось. Море, до которого оставалось не так уж и много, потемнело. Бледные пятна песка, в которых угрожающе застряли гнилые корабли, стали особенно яркими. Луна отражалась в водной глади лиманов. Корабельщики исчезли. Думаю, наш рациональный лидер все равно будет доволен. Не слишком-то уверенно приободрил я соратников. Покорил себя за сомнения. Откуда они? Ведь за день усердного кача картина нашего развития оказалась следующей. Охотник Игнат Кузьмич, 33 уровень. Призыватель Женя Балабол, 31 уровень. Бард Стас Книгожор, 34 уровень. И скромный шут Егорушка, 36 уровень. В целом, прекрасный рывок. А еще из инвентаря выползли на белый свет набитые в красном херге вещи, тогда еще не подходящие по уровню. Рейволк за этот день поставил под флаг мясодельни еще две шахты. Я запустил строительство алтаря верности. Что такое репутационные герои, я не знал, и система в этом помогать не собиралась. Однако все померкло, когда мы вернулись к океану травы и черным деревьям. Под раскидистым кленом горел костер, отцветы красили листья в золото. Неподалеку паслись кони. Их силуэты в призрачной дымке полей казались нарисованными. Я шел первым, и в фигуре стоящего у огня человека сразу узнал Олега. Тут же вспомнил утренний заказ сущности. Облизнул вмиг пересохшие губы и натянул на лицо улыбку, прогоняя тревогу. Так ли нужна мне свора? С другой стороны, эти-то ребятишки меня бросили. Чего теперь распинаться? Хороший результат, столько изумления произнес головастик, когда мы вышли к костру. Очень хороший. Чмоки-колягушки. Дружочки мои родимые. Братишки, сказал я, перешагнув поваленное у огня бревно и взгромоздившись сверху. Протянул руки к огню. Скучал страшно. Две ночи не спал, ворочился. Лолушка. Расплылся в улыбке Юра Кренделек. Ох, сложно будет теперь и идентификация Юр. Придется переходить на клички. От взгляда на свету в сердце сладко что-то сжалось. Девушка сидела чуть в отдалении от всех, и с нашим появлением даже привстала. Улыбка была искренней. Лицо Миши скрывал капюшон, и его эмоции мне не дались. А вот Олег смотрел хмуро, безрадостно. И только на меня. Я предвкушаю, как много нам предстоит с вами обсудить, дружочки. Сказал я, глядя ему в глаза. Сколько слов не сказано. Прежде чем вы начнете кидать друг в друга какашки, учтите, хотите не хотите, а играть придется вместе, если собираетесь выйти на свободу, вмешался головастик. Говорил он вкрадчиво, без тени ехидства, словно до души добраться пытался. Поэтому сегодня ночью у вас есть шанс разобраться. Можете набить друг другу морды, можете переспать друг с другом, дело ваше. Но у танков разлада быть не должно. Утром вы будете профессионалами. Он что, жаловался на меня? С вызовом спросил я. Лолушка, серьезнее, попросил головастик. А что будет, бля, если мы не станем профессионалами? Мрачно поинтересовался Олег. Что ты сможешь сделать, епт? Юра тяжело вздохнул, посмотрел на воина. Тот был уже 40-го уровня. Хорошо они тут качались. Я очень рассчитываю, что мы тут все взрослые люди. Повлиять на вас иначе как взывая к голосу разума, не могу. Нет у меня таких инструментов. Я не обижаюсь, Олежка, сказал я воину. Поэтому не надо со мною сегодня спать. Снежок не улыбнулся. Посмотрел волком на свету. Доброй ночи, буркнул воин и отошел от костра. Ну, расскажите мне, как у вас тут что прошло, ребятки. Повернулся я к Юре Крендельку. По опыту вижу, все успешно. Я посмотрел на свету. Глаза девушки сияли. Горло сильно напряглось, сердце ухнуло. Откашлившись, Я с силой отвел взгляд, уставившись в черный провал капюшона Миши. «А, давай, лобани что-нибудь по-геймерски. Лол кек-чебурек. Я не в курсах был, не знал, что зону зафризит», — буркнул тот. «А, ватвер. А вот по тебе я скучал», — повернулся я к Свете. «Да, тоже о тебе думала», — улыбнулась она. «Интересная маска». Я постучал пальцем по белой щеке. «Волшебная. Плюс 10 к обаятельности. Правда, даже с таким бонусом я умудрился разосраться со всеми фракциями Севера. Но все равно, очень ее люблю. Хотя бы за то, что в ней можно спокойно смотреть в глаза заклинательнице, не заливаясь краской». Головастик откашлялся, разрывая магию. «Ты несколько уровней заработал, должен был уже восстановить репутацию с местными». Я отрицательно помотал головой. «Так», — протянул шаман, повернулся к Игнату, «а ты, нейтральная», — сказал тот. «Егор, вам правда не удалось отбить репутацию», — ахнул Стас. «Я тоже нейтральный. После первого корабля уже». Я поднял брови в изумлении. «Она должна была расти», — головастик хмыкнул. «Это странно. Может, это из-за того, что я бастион расширил. Меня как раз после этого не взлюбили», — предположил я. «Надо было все же отрезать ей голову», — вставил Игнат. Он с веточкой во рту уже разлегся на земле, рядом с костром. «Тебе к врачу показаться, как выползем. Слишком уж зациклился ты на этой идее», — огрызнулся я на него. Охотник широко улыбнулся в ответ. «Да, это из-за расширения бастиона», — шаман громко вздохнул. «Хорошо». Он кинул полено в костер. «Я б даже сказал швырнул. Так, в сердцах, короче, подбросил. Будто бы на самом деле с большей радостью в меня запулил». «Хорошо». Юра поднял голову. «Что-нибудь придумаем. Как удалось так быстро поднять уровни?» Я рассказал свою тактику. Так, в двух словах. Почти не хвастаясь. Однако, когда закончил, то услышал из-под капюшона Миши недовольное. «Читабат. Вау-вау». Ткнул я в него пальцем. «Какие ваши доказательства?» Головастик поднял руку, привлекая внимание. «Эта способность действительно не сбалансирована», — сказал он. «Но жаловаться мы на нее не станем. Завтра пойдете большой группой. Миша удержит вас двоих. Я не буду тратиться. Подстрахую за пределами состава. Простите, а как вы били?» Заглянул я в черный зев капюшона. «Кайтили. Снежок пачку брал и водил. Сорвавшихся с ней рил рога или в рут ставила». Жрец глянул на заклинательницу. «Светлана, и аишками по массе, пока я от сорвавшихся бегаю». Девушка наблюдала за Мишей с задумчивой улыбкой и слегка прищурившись, будто довольная результатом воспитательница. «Завтра утром пойдете все вместе, сразу на дальние корабли. Если результат будет хороший, останемся еще на один день, пока не доведем вас до уровня. После чего уходим на материк, там кач-зоны слишком далеко от места действий, но зато они еще и лутовые». «А, не понял я, лутовые. С мобов падает что-то ценное, а не трэш, как здесь». Я покачал головой в изумлении. «Как ты до всего этого допер, Юрамба? Лолушка, ну пожалуйста». Вновь уклонился от ответа шаман. «Если хочешь видеть, просто смотри. Это же элементарно.